Деспина явно задерживалась, из чего было ясно, что она там встретилась с Харлампо. Как не отвлекали тетушку Хрисулу, через некоторое время она забеспокоилась, вышла во двор и стала кричать: «Деспина! Деспина!» Деспина отозвалась. Громко укоряя ее, тетушка Хрисула пошла ей навстречу. Только она, пройдя скотный двор, вышла за ворота, как на тропе, ведущей к роднику, появилось стадо, в конце которого шла Деспина с кувшином на плече, а рядом влажно выхаживал Харлампо. Тетушка Хрисула всплеснула руками и побежала им навстречу. «Кандрепесо Деспино! Кандрепесо Деспино!» — кричала она, указывая на Харлампо, который сумрачным выражением лица внушал тетушке Хрисуле, что ее подозрения унижают его достоинство, но он и это вытерпит, как терпит все ради своей великой любви. Деспина, придерживая одной рукой кувшин, другой бойко жестикулировала у самого лица тетушки Хрисулы, и по ее жестам можно было понять, что она совершенно случайно встретила Харлампо, и в то же время ее ладонь, несколько раз метнувшаяся в сторону кувшина, как бы указывала, что при таком свидетеле, как медный кувшин, ничего не могло произойти. По-видимому, она настаивала на том, что встретилась с Харлампо, когда уже с кувшином поднималась от родника, и ей ничего не оставалось, как продолжать свой путь рядом с Харлампо. Тут тетушка Хрисула накинулась на Харлампо, и по ее жестам можно было понять, что раз он случайно встретился на дороге один на один со своей невестой, он должен был быстрее вместе с козами уйти вперед. Она показала рукой, как это надо было сделать, или отстать. И опять же она показала, как это надо было сделать. Харлампо ей что-то отвечал, и они в это время уже входили во двор. Судя по интонациям голоса, ответ его был исполнен сдержанного достоинства, и смысл его, вероятно, был в том, что ему незачем бегать от своей невесты, тем более когда она встречается ему по дороге с кувшином на плече. При этом он выдвинул собственное плечо, как бы согбенное по тяжестью кувшина, словно настаивая на полной нелепости предположения, что девушка под такой тяжестью может заниматься любовными шашнями. Отвечая тетушке Хрисуле на ее выпады, Харлампо в то же время сумрачно искал глазами чегемских парней, которые прямо с веранды, вопросительно глядя на него и помахивая рукой, безмолвно спрашивали: «Ну, теперь-то, наконец, тебе что-нибудь удалось?» И, продолжая отбиваться от нападок тетушки Хрисулы, Харлампо сумрачно смотрел на них и твердым движением головы показывал, что ничего такого не было и не могло быть. Одним словом, тетушка Хрисула неустанно следила за Деспиной, все время находя самые неожиданные поводы вводить ее в рамки аристократического поведения. Стоило, скажем, Деспине погладить большую кавказскую овчарку, забежавшую на веранду, как тетушка Хрисула, по-видимому, находя в облике собаки слишком явно выраженное мужское начало, останавливала ее. «Деспина?» — говорила она и что-то поясняла. Судя по тому, что она при этом показывала на кошку, мирно дремавшую на балюстраде веранды, можно было догадаться, что аристократику корицы, даже если она обручена с пастухом Харлампо, не должна забавляться с пастушеской овчаркой, но, однако, смело может погладить кошку или даже взять ее на руки. Молодые чегемцы, которые захаживали в большой дом, с удовольствием поглядывали на Деспину, а мой двоюродный брат Чегемцев, бочонка –